Декабристы на каторге и в ссылке. Гессен ненароком проговорился. Это была своеобразная тюремная вольница. Еще бы! В Чите по тому же Гессену декабристы всего лишь чистили казенные хлевы и конюшни, подметали улицы, копали рвы и канавы, строили дороги, мололи зерно на ручных мельницах. Гессен и тут по наивности своей дал полное описание. Но и этой работой тюремщики не очень обременяли заключенных. На место работы несли книги, газеты, шахматы, завтрак, самовары, складные стулья, ковры. Казенные рабочие везли тачки, носилки и лопаты. Приходил офицер и спрашивал: «Господа, пора на работу. Кто сегодня идет?» Если слишком уж многие сказывались больными и не хотели идти, он просил: «Да прибавьтесь же, господа, еще кого-нибудь. А то комендант заметит, это очень мало». «Ну, пожалуй, и я пойду», — раздавались отдельные голоса. Место работы превращалось в клуб. Кто читал газеты, кто играл в шахматы. Солдаты, а иногда и офицеры, угощались остатками завтрака декабристов. Когда вдали показывался кто-нибудь из начальников, часовые вскакивали и хватали ружья с возгласом: «Да что же это вы, господа, не работаете?» Начальство проходило мимо, и все снова возвращалось в прежнее положение. Страница 333. Напоминаю, это пишет советский историк, усердно восхваляющий и превозносящий. Этого бы и достаточно, но грех не добавить к этому разыскание Кустова. Согласно запискам Завалишина, один каземат получал в год до 400 тысяч рублей ассигнациями на содержание наших народных печальников. Всего пятая часть от сделанных в 1829 году России за рубежом займов. Когда стало совсем тепло, нас два раза водили в день купаться, снимали железо, а по возвращении опять надевали их. А, впрочем, через год и кандалы насовсем сняли. Но тут возникла другая проблема, классически тюремная. К некоторым приехали жены, и мужья к ним переселились, немногие счастливцы. Остальным людям, молодым, тоже, разумеется, жаждалось у тех Амуровых. Вот и пришлось выходить из положения кто как сумел. Еще в первом самом каземате в Чите начали с того, что стали заставлять мальчишек-каморников переносить тайно водку, поили их до пьяна и завели с ними пидорастию. Вдруг открывается, что два главных деятеля 14 декабря, Щепин Ростовский и Панов, находятся в гнусной связи в Петровском каземате, когда даже тюремщик не считает нужным запирать комнаты заключенных на замок. Щепин на ночь запирает Панова, чтобы никто другой не мог воспользоваться его благосклонностью. Затем разврат начал искать всевозможных выходов. Страница 334. Под предлогом, что Борятинского, находившегося в сильной степени заражения сифилисом, нельзя лечить в общем каземате, Вольф выхлопотал ему разрешение жить в отдельном наемном домике, и как товарищам Борятинского дозволялось ходить туда к нему, то его домик сделался притоном разврата, куда водили девок. Все, кто имел средства, захотели также иметь домики. Так Александр Муравьев и Судгов построили домик при главном каземате. Артамон Муравьев во втором каземате. В третьем каземате на Курдом Косогоре построил избушку и Ивашов, прикрывая настоящую цель, будто бы приготовлением к побегу, чем надувал других и приятель его Басаргин, когда в сущности дело шло просто о том, что в этот домик очень удобно было приводить девок. Вследствие этого разврат распространился по всей Чите. Разврат? А нам толковали, что ссыльные декабристы распространяли просвещение. Хорошо еще никто в советское время не додумался уверять, будто сифилисом Борятинского заразили агнетессы третьего отделения.